Глава 17. Прибывшая по срочному вызову леди Киара подтвердила наличие проклятия. Да не простого, которое накладывается один раз, а управляемого. То есть кто-то со стороны, проще говоря, дергал за ниточку, и парень начинал испытывать фантомную боль. Это было довольно изощренное проклятие, не каждому магу под силу. Дело даже не в магическом резерве, а в ловкости управления марионеткой. Хоть немного ошибешься, и откат уложит тебя на неделю в постель, опустошив резерв. Кому же он так насолил? Удивилась леди Нейра, сочувствием глядя на спящего студента. После того, как магистр Наройская перекрыла канал, сделав первый шаг к отмене проклятия, парня напоили успокоительным и усыпили. Студентка, оказавшаяся нечаянной заложницей вместе с Анитой, принесла магическую клятву молчания и была отправлена в общежитие. «Боюсь, мы не узнаем», — сказала леди Киара. «Как только проклинающий почувствовал мое вмешательство, оборвал нить». «А как далеко от своей жертвы он может находиться?» — поинтересовался Нерайн, присевший на соседнюю койку. Так получилось, что обсуждать случившееся они остались прямо в палате. Новая смена дежурила в приемном покое, Натина и Ботрик стояли по другую сторону кровати, на которой спал студент. Дальше всех у противоположной стены расположились Анита и Дияр. Боевик обнял ее за талию и прижал спиной к своей груди. Женщина и не сопротивлялась. Наоборот, погладила его по руке, благодаря за поддержку. «Теория Академии. Не дальше», — ответила декан Наройская. «Но сразу предупрежу. Забудьте об идее найти его по остаточному следу. Он будет обычным». «Да знаю я, что проклятия не оставляют после себя никакого отпечатка на проклявшем». Нерайн недовольно нахмурился. «Только этого нам и не хватало». «А ведь я его помню», — неожиданно сказала Натина. «Леди Нейра, это же тот первокурсник, которого 2 года назад отправили к драконам за чешуйкой, а он повредил плечо». «Точно! У него был закрытый перелом», – встрепенулась декан Мерсих. «В тот раз мы применяли это обезболивающее. Помнится, он еще несколько раз обращался к нам, утверждая, что его мучают боли». «Да», – подхватила Натина и как-то растерянно посмотрела на окружающих. «Он просил дать обезболивающее, а я предупредила, что оно может вызвать привыкание, и брать на себя такую ответственность не буду. Еще сказала, что боли у него не настоящие, все из-за пережитого страха. Он больше не приходил. Все эти 2 года. Великий древний, где же он брал обезболивающее?» «Выясним», — пообещал Дияр. «Точно у кого-то из старшекурсников. По какой-то причине сегодня он не смог купить обезболивающее из-под полы и рванул в лазарет». «Если вопросы закончились, я бы хотела заняться снятием проклятия», напомнила леди Киара и недвусмысленно кивнула на дверь. Никто не пожелал испытывать терпение ведьмы, и все, кроме леди Нейры, покинули палату. Ботрик и Натина попрощались с Анитой и ушли домой. Нерайн тоже не стал задерживаться, сказав, что сам доложит ректору. «Давай прогуляемся», — попросила Анита, взяв Дияра за руку. «Хочу немного проветриться». Берейский кивнул и потянул ее к выходу. Все это время он был немногословен, молча переживая произошедшее, впервые оказавшись в ситуации, когда от него зависела жизнь любимой женщины. И это было страшно. Анита, наоборот, говорила без умолку о том, как прошел ее день, о том, что она с удовольствием выпила бы чашечку чая в академическом кафе, и о том, как забавно выглядел Дияр, когда она застукала его пишущим докладную в приемной у ректора. «Твой взгляд был таким виноватым и немного испуганным». Не отпуская его руку, Анита обогнала мага и заглянула ему в глаза. «Мне стоило огромного труда сохранить спокойное выражение лица». Так вот, Верейский понимал, что она делает. Все люди разные, и от стресса они избавляются по-разному. Его женщина болтала обо всем на свете, избавляясь от пережитого страха и волнения. И Дияр гордился ее силой духа. Достойная пара для боевого мага. Вот только ему сейчас требовалось немного другое. Притянув несопротивляющуюся целительницу к себе, он обнял ее и коротко поцеловал. «Давай вернемся домой». И вновь Анита не воспротивилась, молча шагнув в открывшийся проход. И только когда они оказались в ее спальне, Адияр оперативно опрокинул женщину на кровать, тихо сказала. «Я знала, что ты спасешь нас». И сама потянулась за поцелуем, даря магу именно то, что ему было нужно. Ощущение ее дыхания, прикосновение кожи к коже и шорох одежды. Анита с ним рядом, все хорошо. Спешно избавляя ее от платья, Дияр радовался податливости любимой. При всем желании сейчас он не смог бы быть нежным и медлительным. Нет, ему нужна была страсть, в которой можно потеряться, освободиться от дикого напряжения последнего часа. Поэтому поцелуи стали жестче, а жажда обладания еще сильнее. Теперь их страсть скорее напоминала борьбу, раздавался треск рвущейся одежды и нетерпеливый шепот. Дияр прокладывал дорожки огненных поцелуев от изящной шеи до груди. Пальцы Аниты то запутывались в светлой шевелюре, то лихорадочно гладили широкие плечи и спину мага. Секунды перетекали в минуты, а они все никак не могли насытиться друг другом. Уже полностью обнаженные, плотно прижимаясь друг к другу, словно опасаясь отстраниться хоть на мгновение, они целовались, упиваясь близостью. В какой-то момент Анита поняла, что больше не выдержит этого безумия. Все внутри ее звенело от скручиваемого в тугую пружину желания. Казалось, еще немного, и она сгорит из-за бушующего огненного урагана. «Дияр!» – простонала женщина, шире разводя стройные ноги. Первое проникновение вышибло воздух из легких, заставляя прогнуться в стремлении вобрать его в себя еще сильнее, соединиться в едином ритме, вместе стремясь к развязке. Анита даже не поняла, когда с ее губ сорвался стон, а потом еще один и еще. С Дияром она становилась громкой и несдержанной, и это было восхитительно. Он и только он дарил ей свободу от условностей. С ним мир становился ярче и намного интереснее. Спустя некоторое время, когда они лежали обнявшись, вспотевшие и утомленные, Дияр ласково заправил темную прядь за ухо и проникновенно сказал. «Давай договоримся, что рисковать собой буду только я». «А что же буду делать я?» – с любопытством спросила Анита, подняв голову с его груди, чтобы посмотреть в глаза. «Ждать, ну, и лечить своего мужчину». «Договорились». Растроганно прошептала целительница и коротко поцеловала его в подбородок. «Какая ты у меня покладистая!» — хмыкнул Дияр и провел по позвоночнику кончиками пальцев. То вредная, то покладистая. Анита слегка прогнулась, желая избежать щекочущих прикосновений. «Ты уж определись!» Резко перевернувшись, Верейский подмял ее под себя и шепнул. «Самое лучшее!» Немного смущенная таким признанием, Анита загнала подальше предательскую мысль, что, возможно, то же самое он говорил и другим женщинам до нее. «Тогда почему ты зовешь меня занозой?» — задала она давно мучивший ее вопрос. Дияр рассмеялся. «А я все думал, когда же ты спросишь об этом?» Я спросила. Нисколько не обиделась Анита. «И?» Почти вплотную приблизившись к ее губам, Верейский сказал, «Ты сумела заинтриговать меня еще тогда, когда мы учились?» «Да ну тебя!» — возмутилась женщина, решив, что он просто захотел ей польстить. «Скажешь тоже?» Она завозилась, пытаясь выбраться из-под мускулистого тела, но маг не дал ей сбежать. Заведя руки ей за голову, Дияр поцеловал манившие его губы и не отстранялся до тех пор, пока Анита не расслабилась, увлеченно отвечая на поцелуй. «Я говорю правду», — Верейский осыпал ее лицо легкими поцелуями. «Сначала мне показалось забавным, что ты сторонишься меня, несмотря на все знаки внимания. Я даже подумал, что это такая игра. А так как в тот момент ни с кем не встречался, то решил сыграть по твоим правилам». «Но я не играла», — вновь возмутилась Анита и, немного повозившись, обняла бедра мужчины своими ногами. «Я понял это. Потом». Голубые глаза потемнели, выдавая зарождающееся желание. «Что бы я ни делал, ты не реагировала. Наоборот, старательно избегала встреч». Спустившись чуть ниже, Дияр обхватил губами напрягшуюся горошинку соска, втягивая его в рот. Шумно выдохнув, Анита все же произнесла. «Я была влюблена в другого, а ты был слишком навязчив». Отпустив ее руки, Дияр выцеловывал дорожку от груди к животу, не забывая говорить. «Когда ты отчитала меня при всех в столовой, я впервые осознал, что неприятен тебе. И меня это, если честно, потрясло». «Просто у меня из-за тебя были крупные неприятности», созналась Анита, запутывая пальцы в светлых прядях. «Я знаю, родная». Дияр выдохнул это признание во впадинку пупка, из-за чего кожа покрылась мурашками. Секундная заминка, и Анита недоверчиво спросила. «Откуда?» Приподняв голову, Дияр хитро посмотрел на нее. Помедлив, вновь переместился к ее губам, утягивая в головокружительный поцелуй. И пусть все естество женщины откликнулось на его страсть, но любопытство это нисколько не уменьшило. «Дияр!» — не пожелала сдаваться Анита. «Добрые люди рассказали», — пояснил со вздохом. «Ты думаешь, почему это? Селеста или Самора?» «Сирина Турверская», — напомнила целительница имя девушки, знатно попортившей ей жизнь на первом году учебы. «Да, наверное», — безразлично сказал Дияр и слегка прикусил ее плечо, напоминая, что он хочет заняться чем-то более интересным, а не разговорами. Шлепнув его по спине ладошкой, Анита упрямо спросила. «Так что там с Сириной?» Мак, горестно вздохнув, посмотрел на нее с укором. «Да ничего, я просто отловил эту оголтелу и практически на пальцах объяснил, как она была неправа. Это Селена. Сирина. Сирина», — покладисто согласился мужчина и хитро усмехнулся. Пока Анита не поняла, к чему это, он шире развел ее ноги, проникая в манящую глубину. Удивленно ахнув, женщина вцепилась в широкие плечи и подалась навстречу, но в этот миг Дияр самым наглым образом замер и серьезно заявил. «Она оказалась совсем не дурой». «Кто?» Анита приподняла бедра, надавив при этом пятками на мужские ягодицы. «Да Сирина это!» — хохотнул Дияр и безумно медленно вновь подался вперед. «Поняла, что к тебе лезть не стоит. А потом был зимний бал в академии, на котором ты кружилась в объятиях мозгляка-целителя и смотрела на него влюбленными глазами. Он не мозгляк, чувствуя, как перехватывает дыхание от каждого движения мужчины, из чистого упрямства буркнула Анита. «Неужели? Даже лучше меня?» Провокационно спросил Верейский и сделал резкое поступательное движение, вырывая у нее громкий стон. «О, нет!» — не сдержалась женщина, выгибаясь. «Ты лучший! Определенно!» «Это радует!» — удовлетворенно пробормотал Дияр. «Только все эти годы я помнил тебя, сероглазую красавицу, сопротивляющуюся моему вниманию, маленькая заноза, не покидавшая мои мысли все эти годы!» «Дияр!» — ахнула целительница, не ожидавшая такого признания. Мужчина запечатал ее губы поцелуем, одновременно начав размеренно и глубоко двигаться. «Я ни о чем не жалею», — признался он хриплым от сдерживаемой страсти голосом. «Все эти годы стоили того, чтобы дождаться, увидеть тебя распластанной подо мной, стонущей от наслаждения, что я дарю тебе, знать, что ты только моя». «Дияр», — вновь выдохнула Анита, чувствуя приближение разрядки. «Твоя! Я твоя!» «Люблю тебя, моя заноза!» выдохнул мужчина, почувствовав, как она задрожала и последовав за ней. В себя Анита приходила долго. Ее сознание окутывало какое-то сонное марево, и лишь последние слова Дияра не давали уплыть в сон. Именно воспоминание о них заставило вынырнуть из неги. Глаза защипало от слез, и Анита уткнулась в мужскую грудь, давая себе время успокоиться. Тот дар, что он преподнес ей, был невероятно ценным, и женщина хотела сделать все правильно. Наконец, приподнявшись, Она заглянула ему в лицо и укорила. «Знаешь, это было нечестно с твоей стороны». «Что именно?» – удивился Верейский, любуясь зацелованными губами своей женщины. «Признаться в такой момент. Я ведь могла и не услышать, но все равно хочу отблагодарить тебя за них». «Это как?» – Дияр прищурился и немного напрягся. Улыбнувшись, Анита повторила его маневр, приблизившись почти вплотную к губам, и прежде чем поцеловать, тихо сказала: «Я тоже люблю тебя». Несколько мгновений Дияр молчал, переваривая услышанное, а затем недоверчиво спросил: «Правда?» И столько в его взгляде было сомнения и надежды, что Анита не могла не умилиться. «Правда. Эти вечер и ночь стали еще одним сокровищем из бережно хранимых воспоминаний целительницы». Дияр так и не поговорил с Анитой об Отрике. Решил немного повременить, дать ей расслабиться после вчерашнего потрясения с захватом заложников. Да и не хотелось омрачать этот день неприятными новостями. Тем более ей сегодня в ночную смену. Лучше поговорить завтра, чтобы она свыклась с положением вещей и ненароком не выдала и себя, и его. Оставив ее утром сладко спящей, отправился радовать студентов ранней пробежкой. Оглядев сонных первокурсников и не увидев среди них рыжей головы Калины, Верейский приказал делать разминку и на своем примере показал, как. Будущий цвет и краса боевой магии бодро принялись повторять, уже успев осознать, что преподаватель не даст им спуска. Еще и ускорение придаст острым словцом. Они уже заканчивали разминку, когда к ним подошла еще одна группа. «Привет!» – поздоровался Левар Ридес, некромант, который тогда на погосте хотел спихнуть своих охламонов в нагрузку Дияру. «Возьмешь?» Верейский осмотрел студентов, которые в это доброе утро выглядели отнюдь недобро, и хмыкнул. «Давай попробуем». «Итак, свет очей моих!» Радостно обратился Левар к понурым студентам. «Вам предстоит постигать философию здорового и крепкого тела вот с этим прекрасным преподавателем боевой магии. Кто еще не знает, его зовут магистр Верейский». «А если я не хочу?» – недовольно пробурчала бледная и худая некромантка, напоминавшая Дияру Ронию. «И чего же ты не хочешь, радость моя?» – умилился магистр Ридас. «Философию постигать», – студентка пожала плечами. «Хорошо, не постигай», – весело воскликнул преподаватель и добавил. «Отправишься со мной. Будешь варить состав для бальзамирования зомби-слуг. Он у меня как раз закончился». Судя по посеревшему лицу девушки, бальзам был той еще гадостью, и она успела не единожды пожалеть, что вообще заговорила. «Еще противники философии имеются?» – уточнил Левар и довольно покивал, когда группа промолчала. «Тогда вперед, к светлому будущему». Некроманты бодрой трусцой отправились в забег, пока преподаватель не передумал. «Студентка Лакрис, куда же ты, лапушка моя?» Искренне изумился и даже, кажется, обиделся магистр. «А ну-ка, подгребай сюда, состав сам себя не сварит». Несчастной студентке ничего не оставалось, как сменить направление в сторону преподавателя. Понаблюдав за исчезновением парочки в портале, Дияр только головой покачал. У декана Волфуса подрастала достойная смена. Этот Левар, судя по всему, был тем еще некромантом. День прошел спокойно, и уже близился вечер, когда Дияр освободился и решил проведать Аниту. В последнее время лазарет стал довольно опасным местом. Заскочив к себе, приняв душ и переодевшись, он порталом ушел в лазарет. А там его встретили Натина с Анитой и еще одной девушкой. Дияр вспомнил, что ее зовут Вереттой, и чуть не поморщился. Она была действительно красива, недаром прозвали нимфой, только не в меру прилипчива. Верейский частенько сталкивался с ней на территории академии, словно она специально его поджидала. А может, так оно и было. И даже сейчас, прекрасно зная, что он не свободен, призывно стрельнула в него взглядом васильковых глаз. «А где этот вечно бурчащий Ботрик?» – поинтересовался Дияр, подходя к Аните. «Отпросился на сегодня», – Натина приветливо улыбнулась. В Сагорск приехал его старинный друг. Всего на один день. Вот он и рванул его повидать. «У него еще и друзья есть?» Искренне удивился Верейский, прекрасно помня из досье, что это не так. «Прекрати», — укорила Анита. «Конечно же, у него есть друзья. Он же не какое-то чудовище». «Ладно, ладно, сдаюсь», — усмехнулся Дияр и с сожалением добавил. «Прости, я ненадолго. Есть еще кое-какие дела. Зато завтра можем устроить свидание. Пирожные госпожи Даваны ждут нас». Анита рассмеялась, заявив, что ради встречи с ними готова проделать весь путь пешком. На этом они и попрощались. Выйдя из лазарета, Дияр тут же отправился в общежитие. Нужно было срочно проследить за Версиевым. Такую возможность раскрыть шпиона боевой маг упустить не мог. Первым делом он проник в жилье целителя, намереваясь найти его расческу, чтобы разжиться волосами. Но его ждал неприятный сюрприз. Комната Ботрика содержалась в идеальном порядке. Создавалось впечатление, что возвращаться сюда хозяин не собирался. Личных вещей, которыми люди чаще всего пользуются, расчески, зубной щетки, полотенца, нижнего белья, не было. В шкафу висели лишь несколько новых рубашек. Магу случайно повезло найти носовой платок. Конечно, не то, что нужно, но за неимением лучшего пришлось прихватить его. Затем Дияр переместился к себе, чтобы взять несколько необходимых вещей, в том числе и мощный амулет переноса. Его заряда должно было хватить на открытие портала в Сагорск. Некоторое время маг размышлял насчет кольца, которое дал ректор, и решил, что оно лишним не будет. И только оказавшись в городе, он вспомнил, что не предупредил декана Сторкса. Еще в самом начале, когда Дияр договаривался с ректором, тот сказал, что в его отсутствие за главного останется Нерайн. Верейский нашел тихий дворик, присел на скамейку под старой ивой и составил письмо декану. Отослав его, принялся за самое сложное – поиск Ботрика. И сделать это можно было. Дияр достал носовой платок, которым разжился в квартире целителя. Лучше бы волосы, проще было бы настроить поисковик, который точно укажет местонахождение их хозяина. А так будет ясно лишь примерное направление. Но время терять нельзя. Оставалась надежда, что Версиев еще не успел исчезнуть. «Что же заставило его так резко покинуть Академию?» – размышлял Дияр, когда маячок был готов. «Неужели достиг своей цели? Но какой и когда?» Вопросы, на которые пока не было ответов. Лишь предположение, что в Академии Ботрик действовал не один, и нужно быть вдвойне осторожнее. Дияр быстро передвигался по городу, получив направление, но, не зная точного места, пока не понял, что идет в порт. Можно было бы предположить, что Версиев хочет уплыть на корабле, но боевик решил проверить сгоревшие склады, так и не демонтированные за эти недели. Следствие еще шло, и место представляло собой удручающее зрелище. «А ведь пакгаузы обязательно зачаровывают от пожаров», подумал Дияр, обходя обгоревший остов и двигаясь в сторону конструкции, сохранившейся благодаря стенам, выложенным тонкими металлическими пластинами. «Значит, кто-то не поскупился на магический огонь». Магический огонь – один из самых мощных артефактов, представляющий из себя зеленую жидкую субстанцию, хранящуюся в слюдяных колбах. Его создал около века назад молодой талантливый артефактор. Но из-за довольно сложного воспроизведения магический огонь стоил дорого и применялся очень редко. Хотя перед ним не могли устоять никакие охранные противоогневые чары. Дверь отсутствовала. Верейский еще раз осмотрел ближайшую местность, затянутую осенними сумерками, и осторожно ступил внутрь. Помещение было огромным, и если бы не прорехи в стенах, через которые проникал тусклый свет, Дияру пришлось бы использовать заклинание ночного зрения. Что нежелательно. Оно хорошо, когда сражаешься ночью с нечистью, но могло принести неприятные сюрпризы в стычке с людьми, особенно когда тебя специально ослепляют яркой вспышкой. Верийский не был уверен, что сможет мгновенно среагировать при раздирающей глаза боли. Склад был буквально забит стеллажами, когда-то стоявшими ровными рядами. Сейчас некоторые из них валялись на полу среди гор мусора, и Дияру приходилось осторожно ступать, чтобы нечаянно не выдать своего присутствия. Он не знал, есть ли здесь кто-нибудь, но рисковать не стоило. И спустя несколько минут маг убедился в правильности своих действий. Сначала раздалось неясное шуршание, а потом недовольный, но такой знакомый голос. «Да прекрати дергаться, все равно не выберешься». Дияр застыл на несколько мгновений, а затем осторожно приблизился к одному из стеллажей, заваленному всяким хламом. Заглянув в просвет между ящиками, он увидел большой тканевый мешок, шевелящийся. Судя по контурам, в нем находился человек. Ботрика видно не было, только слышно. Целитель расхаживал по складу и все время бормотал что-то себе под нос. «Да где же он?» – раздался его нетерпеливый возглас, и Дияр сменил местоположение, чтобы рассмотреть Версева. Боевик пока не собирался обнаруживать себя, решив дождаться визитера, которого ждал целитель. Осторожно выглянув из-за стеллажа, он, наконец, увидел целителя без привычной белой мантии. На Ботрике была надета белоснежная рубашка, поверх повязан тонкий коричневый галстук. Твидовый пиджак в крупную клетку, горчичного цвета брюки, заправленные в высокие, до блеска начищенные коричневые сапоги. Мода сельской аристократии восточного материка. Создавалось впечатление, что целитель собрался на прием к какому-нибудь помещику. Дияр скривил губы в улыбке, и тут же его затылка коснулось ледяное дыхание. Именно так он привык ощущать опасность. Резкий бросок в сторону помог уйти с траектории полета ножа. «Шустрый какой!» – раздался хриплый смешок. Оглянувшись, Дияр насчитал пятерых мужчин. Судя по виду, магами они не были. Обычные бандиты, коих можно встретить в городских трущобах. «Вы издеваетесь?» – даже обиделся Верейский и послал в них магический импульс, призванный сбить с ног. В ответ бандиты нагло заржали, оставшись стоять на месте. Макс с раздражением понял, что на них антимагические амулеты. Значит, придется действовать грубой силой. Главное – подпускать их к себе поодиночке. Он все же не такой идиот, чтобы рассчитывать справиться с таким количеством явно не слабых противников. «Что застыли?» – вскричал Ботрик, привлекая к себе внимание. «Убейте его, наконец!» «Как скажете, босс!» – насмешливо ответил один из бандитов и отвесил шутовской поклон. Находившийся ближе к Дияру мужчина бросился на него первым, но словно неумелый мальчишка, сделал слишком высокий замах рукой с зажатым в ней ножом. Магу не составило труда поднырнуть под него и вывернуть руку до хруста в кости. Нападающий взвыл от острой боли в сломанной конечности, а Дияр, используя его как опору, силой пнул в грудь другого нападающего. Вытащив из набедренных ножен небольшой кинжал, метнул, но промахнулся, а затем сам еле ушел с линии атаки. Они двигались слаженно, но недостаточно быстро для боевого мага, привыкшего сражаться с нечистью. Его реакция была отточена до совершенства еще во времена учебы в академии, и это решило исход битвы. Вскоре все пятеро валялись на полу, но Дияр не спешил расслабляться. Но даже это не помогло уклониться от летящего в него огненного шара. Зато пришел на помощь артефакт, который боевик всегда носил с собой. Сработала одна из заложенных в него функций, беря плату из магического резерва. И тот, кто напал со спины, мгновенно понял, что ему не повезло. Дияр успел заметить длинные каштановые волосы, прежде чем заблокировал удар. Последовала серия быстрых атак, но ему удалось не только оттолкнуть противницу, но и хорошенько приложить ее о ближайший стеллаж, а заодно рассмотреть лицо. «Марика!» Выдохнул Дияр, но девушка уже вскочила, готовая атаковать. И боевик выбросил из головы догадки о том, что здесь делает секретарь ректора. Сейчас она была врагом, которого нужно победить. Мельком глянув, где там недомерок-целитель, Дияр переключил свое внимание на Марику. Она была хороша, действительно хороша. Гибкая, сильная, стремительная, но слишком молодая. Опыта не хватало. И это Верейский почувствовал после первой минуты боя. Долго она бы не продержалась. И Дияр медлил лишь потому, что не желал ее убивать. С Марикой должен был разобраться сам лорд Арайн, как бы архимагу не было тяжело. И он уже практически достиг цели, оглушив Марику, когда ледяное дыхание вновь коснулось затылка. Обернувшемуся Дияру не хватило всего доли секунды. Живот обожгло острой болью, обдав внутренности кипятком. Непроизвольно маг ухватился за плечи нападающего и, рассмотрев его лицо, хрипло выдохнул. «Леди!»